Люди, верные Богу. Люди молятся по всему миру. В человеке живут эти побуждения и нужда искать помощи вне самого себя. Другими словами, человек, будучи частью общества, развивается лучше среди других людей, чем в изоляции. Человек есть молящееся существо. Рано или поздно это проявится в его действиях. Мои предки являлись последователями учения, которое призывало их молиться Солнцу и другим звездам, которые были важными для них. Миллионы людей сегодня молятся божествам, непонятным для них в природе, окружающей ей. Другие же делают себе кумиры и молятся им. Что делает вера в Иисуса Христа чудесным? Это наше познание, что наш Бог жив. Мы знаем, что наш Бог верен нам, и Он дал ясное обещание относительно молитв, возносимых к Нему. Это один из приятно волнующих наши сердца аспектов Его верности. Он обещал отвечать на наши молитвы. Рассмотрим некоторые из этих обещаний. Он сказал: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Матфея 7 глава, 7 стих. В разных местах Священного Писания Бог открывает дальнейшие подробности об этом обещании. Например, Он говорит нам, чтобы мы просили во имя Иисуса Христа. Иоанна 14 глава, с 13 по 14 стих. Он также учит, чтобы мы просили согласно Его воле. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 14 по 15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. В другом месте Евангелия от Иоанна, 15 главе, 7 стихе сказано: «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не попросите, просите и будет вам». На что эти слова Библии и другие, подобные им, указывают нам? Они говорят, что молитва к живому Богу во имя Иисуса Христа не есть суеверная практика, которая облегчает чувство молящегося, но положение и факты не изменяет. Здесь открыта простота молитвы. Наш Бог верен в Своих обещаниях, и когда народ Его исполняет условия молитвы, например, повеление просить во имя Иисуса, согласно воле Божьей, молиться от чистого сердца, Его ответ гарантирован. Мы снова смотрим на ученого, который соединяет определенные элементы под научным контролем и получает желаемый им результат. Подобно тому, как ученый делает свои анализы на основании верности Создателя, который открыл себя в законах природы, так и Дитя Божие пребывает с верой и ожидает в молитве. Ясные прямые принципы молитвы находятся в Слове Божьем. Применем это к себе лично. Перед нами условие: любящий Господь Иисус настойчиво и ласково просит нас, как своих детей: «Надейтесь на Меня, доверяйте Мне, просите Меня и спокойно ожидайте, когда Я буду действовать». Но вы должны остерегаться мнения, что верность Божия относится только к молитве. Есть еще более серьезная область, относящаяся к Его верности, которую открывает Слово Божие. Библия является большим даром свыше, тем только точными записями событий на земле и на небе. Она есть откровение о характере Бога и о планах Его. Нет в мире другой книги, которая может сравниться с Библией. Ее существование и действие после всех атак на нее и неверие людей доказывает верность Божию. Обещания Божии, связанные со Словом Его, являются также дальнейшей очевидностью верности Божией. Например, сказано: «Как юноше сохранить в чистоте путь свой?» хранением себя по слову Твоему. Это ненарушимый факт. Покажите мне человека молодого, который постоянно изучает и применяет к жизни своей Слово Божие, и я покажу вам молодого человека, жизнь которого свята и чиста. В отношении возвещания Слова Божия мы также видим верность Божию. Исаия написал весьма давно слово, полученное им от Бога. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконий помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и свет не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто есть, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаии 55 глава 6 по 11 стих. Опыты служителей Божиих во все века и при всех обстоятельствах подтверждает это обещание Божие. Какова бы ни была оппозиция, когда мы возвещаем Слово Божие, при личном свидетельстве или всенародно, результаты неизменны. Слово Его совершает свое действие. Слушатели ищут Господа и находят Его. Грешники оставляют грехи свои и получают прощение и снятие с них вины. Бог верен. Обращаясь еще к одной области, мы находим, что Слово Божие открывает Его верность в исторических событиях. Об этом мы говорим весьма кратко. Вот факт, что евреи все еще живы и существуют, как нация в наши дни, является свидетельством всему человечеству, что Бог верен. Он не изменил или опроверг ни одного из обещанных, данных Аврааму и его потомкам. Сильные империи мира собирали большие армии, чтобы победить и уничтожить еврейский народ, но оказались сами побежденными другими. Ужасные деспоты безжалостно уничтожали этот народ. Даже Гитлер и его прислужники совершали страшное убийство 6 миллионов из них. Черные тучи часто висели над ними. Однако эта тьма ушла. И народ все еще здесь. Измученный, оскорбленный, этот народ все еще жив. Он является одним из величайших доказательств верности Бога. Великие события возвещаются на страницах газет сегодня. Они также твердят о верности Божией. Сцена мировой истории все более и более имеет своим центром Средний Восток. Политические деятели почти в отчаянии стараются найти ключ к решению этих событий. Евреи и арабы стоят в оппозиции друг к другу и готовы разрушить страны друг друга. Другие народы содействуют этому запутанному и трудному положению. Но как-то еврейский народ продолжает стоять. Они владеют в данное время только маленьким уголком земли. Мы смотрим на все это в недоумении и пробуем угадать, как Бог будет действовать. В одном мы уверены, что Его план в определенное время совершится. Еврейский народ не будет уничтожен. Маленькая территория его земли сегодня расширится до пределов, обещанных ему Богом. Они будут жить в мире и безопасности на добрых, мирных условиях с арабами. Наибольшее чудо состоит в том, что этот народ, который так сильно противился своему Мессии, Господу Иисусу, в тот день вполне преклонится пред Ним, сердца очистятся, и евреи прославят Иисуса Христа как своего Спасителя и Мессию, своего Бога. Для всех народов мира это будет зенит откровений верности Бога, а также откровение Его любви. Тот самый народ, который усиленно отвергал Сына Божия в течение столетий, упорно пребывал в непослушании Богу, переживет полную перемену. Его люди станут вестниками Христа по всему миру. Они приближаются к большему кризису и переменам, но Бог пребывает в своей верности. В нем нет перемен. Он тот же вчера и сегодня и вовеки. Доверьтесь Ему. Аминь.